Глава 7. Нарушенный баланс. Глашатые бездны, призванные Дестуром, приняли более компактную форму. Видимо, жрец берег город. В сравнении с оригинальными размерами разорителей, каждый из которых превышал сотню метров, эти глашатые показались бы малышами, но все равно каждый из них все еще был выше любого здания Доранта. Впрочем, не думаю, что размеры как-то сказались на их силе и возможностях. Да и все здания исчезли за горизонтом. По всей вероятности, Дестур получил от бездны способности пространственной магии и божественной природы. Причем ничего подобного я раньше не видел. По крайней мере, не в таком масштабе. Казалось, весь мир исчез. И осталась лишь бесконечная городская площадь, в центре которой были только мы и люк колодца. Но это точно односторонняя иллюзия. Народ никуда не делся и, скорее всего, сейчас наблюдал за нами. Просто пространство искривилось так, что мы не могли никого задеть. Заторможенная реальность убыстрения позволила мазнуть взглядом по окружению и рассмотреть врагов внимательнее. Верховный жрец застыл прямо передо мной. Дестур Гивате, человек, верховный жрец бездны 1101 уровня. Глядя на его уровень, я мог лишь плюнуть. Вот же хорошо устроились эти жрецы. Понятно, что механика их уровня была заложена больше 20 лет назад разработчиками, решившими, что эти неписи всегда должны быть сильнее игроков, а потому верховный жрец сильнейшего нового бога всегда на 100 уровней выше самого крутого игрока. Но эльф подери, как же это сейчас несправедливо! Им же даже качаться не надо. Мироздание само все на блюдечке принесет. Что ж, жрец, я на мгновение замер, увидев в бездонных потемневших глазах Дестура искорки, плавающие там, как золотые рыбки в пруду, напомнив, что я имею дело не с неписью, а сущностью, которая, возможно, старше всего человечества. И эта сущность воплощена как минимум в 3 реальностях. В моем мире, в преисподней, а теперь еще и в Дисгардиуме. Начав с ней бой, я обрекаю себя на вечную битву с, теперь уже можно с уверенностью сказать, сатаной. Готов ли я к подобному? Словно почуяв мой страх и сомнения, Дестур ухмыльнулся, и, что страшно, я увидел эту гримасу в ясности. Он тоже ускоряется, подстраиваясь под мой темп. Похоже, там, где есть магия пространства, не обойтись и без магии времени. На мое счастье, этим талантом владел лишь он. Его прислужники, глашатые бездны, застыли изваяниями. Больше не теряя времени, я быстро оценил диспозицию. Справа на меня надвигался Эрвигот, который в бытность разорителем здорово помог мне прокачаться в Лохарийской пустыне. Ну, здравствуй, старый недруг. С этим глашатаем бездны я был знаком лучше остальных. Все-таки не один час провел под бессмертием Чумного Мора, купаясь в водопадах, лужах и озерах маслянистой черной слизи, обильно извергаемой Эрвиготом. Впрочем, не факт, что в его арсенале не появилось чего-нибудь новенького. Под его весом брусчатка площади раскрошилась, земля просела, и, дымясь черной копотью, заполнилась знакомой смоленистой жидкостью, разъедавшей все. Эрвигот выплеснул в меня несколько струй, застывших в полете, но к моменту, когда они достигнут этого места, меня здесь уже не будет. Сзади надвигался Хорнатеа, напоминавший гигантского паука с 2 парами гигантских клешней. Его массивная фигура, словно грозовое облако, казалось, высасывает свет из пространства. Из-под темно-серых пластин панциря выплескивались вихри дыма, изгустки сажи, источавшие тошнотворный запах гари и ощущение быстрой смерти. Его чудовищные, похожие на лезвие конечности, врезались в брусчатку по самые сочленения, 2 метра. Я физически ощутил исходящую от него волну жара и давления. Раздвинув свои огромные клешни, Хорнатеа готовился нанести удар. И, наконец, слева от меня я увидел Арсабалу. Этакий гибрид медведя и скорпиона, также покрытый непробиваемым панцирем. Оранжевый яд стекал с острого конца хвоста и 6 мощных клешней, каждая из которых можно отрезать лапу монтозавру, если бы глашатый достиг полного размера, который у него превышал 100 метров. Живьем я встречал его впервые, а до этого видел лишь в репортаже об осаде Кинемы, когда армия нежити Айлин атаковала столицу гоблинов. Явившийся тогда разоритель Арсабалу отвез утесы в бета-мир. Однако сегодня мне было что противопоставить угрожающему облику, 300-тысячным уровнем и смертоносным аурам глашатая в бездны. Грудь спящих позволяла полностью игнорировать веяние бездны, ауру, которой владели не только глашатые, но и верховный жрец. Избежать их атак помогут ясность и полет. Что касается 300-кратной разницы в уровнях, то она с лихвой нивелируется не только фантастическими показателями моих характеристик, но и сниженными в пятеро на 80% вражескими. Правда, всего на 4 секунды. Нет, на весь бой. Оказалось, тоска спящих срабатывает при каждой попытке нанести мне урон, а поскольку убийственные ауры глашатаев не отключались ни на миг, таймер божественной способности застыл на отметке в 4 секунды. Подсознание успело подметить, что давненько я не чувствовал себя в бою настолько комфортно. Раньше все время что-то мешало проявить себя в полную силу, и даже божественные таланты подводили. Сейчас же, да надоело мне убегать. Прилив куража заставил невольно оскалиться, зарычать в предвкушении драки, и я сбросил с себя имитацию юного мага Кирсана. Если за боем наблюдают, пусть видят, кто надрал задницу верховному жрецу бездны. Осталось решить, кого убивать первым. Смерть любого из глашатаев временна, они все еще числятся игровой механикой питомцами игрока беты номер 9. Хуже того, как это случилось с Джаки Керри, эти тоже обретут почти полную неуязвимость к виду урона, от которого погибли. Значит, бить буду верховного жреца Дестура. С его смертью вполне возможно исчезнут и глашатые. В следующие полсекунды реального времени я мысленно натравил грозу, Иги, Крушителя и Акулона на Дестура. Мои питомцы двинулись к цели, как и громадные огненные псы. Все они, и питомцы, и адские гончие, вряд ли станут проблемой для верховного жреца, но хотя бы временно руки ему свяжут. Воспарив, я аккуратно облетел приближающиеся струи разъедающей дряни Эрвигота, проскользнул под клешню Харнатея и едва не угодил под каплю яда, падающую с конца скорпионьего хвоста Арсабалу. Врезался плечом в незамеченную маленькую капельку смоляной жидкости, сдержал вопль боли, когда она прожгла мой цельный доспех, хладнокровие карателя. И, уже не обращая внимания на боль от попадания в обжигающие клубы копоти Харнатея, начал перемещаться за спину Дестура. Жрец, хоть и тоже убыстрился, двигался все же раза в полтора медленнее, и в момент, когда я пролетал над ним, только начал реагировать, поднимая голову и руки. Из его пор выступили капельки жидкого мрака, засочились быстрее, формируя вязкое облачко. Дестур потянул правую руку назад, словно натягивая тетиву лука, и это смоленистое облачко расплылось в большое тончайшее полотно с прорехами размером с монетку. Каждое обрело шестиугольную форму, и полотно застыло, превратившись в решето. Это было чертовски похоже на магию бездны. О, я повидал много из арсенала девятки, и конкретно это заклинание бывшей магички коллекционера узнал, едва увидев решето. Поэтому следующая трансформация меня не удивила, пробудила позабытый ужас. Решето потеряло краски, побледнело, а потом стало невидимым. Не будь я в ясности, все это для меня произошло бы мгновенно. Магический аналог живого сита девятка применяла как наказание. Выпущенная, она вечно преследовала цель, и скрыться от него было невозможно. Но я и не собирался. Я знал о механике заклинания все, а потому, прокричав «испытай же свою злость на себе», умышленно врезался в решето. Мантра воздаяния вернула треть урона, предназначенного мне, Дестуру, и он завизжал от боли. Неуязвимость спящих поглотила большую часть оставшегося урона и обратила в возмездие. Божественное освобождение скинуло решето, и оно, проявившись, рассыпалось в черную пыль. В это время духовным ураганным комбо я уже вбивал косы жнеца в лицо, горло и грудь Дестура. Хватило буквально нескольких ударов, чтобы его божественные щиты и защита треснули и рассыпались на осколки. А следом разлетелась клочьями одежда жреца, а потом из него самого полетели кровавые брызги, ошметки плоти и раздробленных костей. Не понадобились даже божественные уберспособности, хватило чудовищных показателей единства, умноженных правосудием спящих. Когда шкала жизни Дестура, который что-то кричал, достигла дна, слетев ниже 1%, у него активировалось, видимо, что-то защитное, не давшее получить смертельный урон. У меня и самого были подобные способности. Взять те же косы жнеца, дающие 10% шанс избежать смерти. Я усилил натиск, заработал ими с бешеной скоростью, а потом, когда голова Дестура откинулась, как у болванчика, обнажив тощую шею и кадык, я замахнулся, намереваясь снести ее. И мир замер. Все остановилось. Капли крови и ошметки плоти Дестура застыли в воздухе. Я сам обратился в изваяние, занесенное для удара рукой. И только разум продолжал жить и работать. Что происходит? Я не мог двигать даже глазными яблоками, боковым зрением заметив, как в небе появилась прореха, словно ткань треснула, и края ее завернулись, откуда в разрыхленную и разрушенную брусчатку возле нас ударил луч солнца. В следующее мгновение луч почти исчез, истончившись до толщины рыболовной лески, а там, куда он попал, выросла женская фигура. С момента нашей последней встречи в толще воды океана бездна ничуть не изменилась, разве что вечная безмятежность на ее лице омрачилась сузившимися от злости глазами и перекошенным ртом. «Божественное вмешательство!» Выпуская кровавые пузыри, пробулькал Дестур. В отличие от меня, явление богини вернуло ему свободу действий. «Похоже, это его способность. Или...» «Ты не спешила, но все же пришла на помощь. Спасибо». «Да, и ты знаешь, чем это мне грозит», — прошипела бездна, буравя меня взглядом прекрасных, но сейчас очень злых глаз. «У меня не оставалось выбора», — невозмутимо ответил жрец, поправляя на себе остатки окровавленной одежды. Бездна повела рукой, полностью исцеляя своего верховного жреца, и исчезла, сказав напоследок. «Он не неуязвим, древний, так что просто прикончи его и отправь в чистилище, сколько бы времени у тебя на это не ушло». Солнечный луч исчез в небе. Хмыкнув, Дестур полностью восстановил свои жреческие одеяния, снова ставшие чистыми. Потом щелкнул пальцами, и все мои питомцы, уже начавшие вгрызаться в него, исчезли. Слава спящим не безвозвратна. Их иконки поблекли, накрывшись цифрами времени отката до следующего призыва. Дестур внезапно оказался прямо передо мной и с удовольствием принялся меня избивать, между делом разговаривая со мной так же, как люди разговаривают с неодушевленными предметами или самими собой, просто чтобы развлечься или скрасить неприятную, но необходимую работу и оживить тишину. «Вряд ли ты это услышишь, парень, ведь ты сейчас проживаешь одну и ту же долю секунды, но, черт подери, не могу не поделиться». Он достал жреческий клинок и начал полосовать мне лицо. «У спящих использование веры эффективнее, Скиф. Не знаю, с чем это связано, может быть, с совершенно иной природой божественности, но сил они тебе дали больше, чем мне, юная бездна». Очередной удар ножом рассек мне правый глаз, но я даже не почувствовал боли. Сигнал не дошел до мозга по нервным волокнам. «Как бы там ни складывалось, никакого чистилища. Не хочу, чтобы ты вдруг там передумал и принял предложение богини. Сам понимаешь, мне конкуренты не нужны». После этого он замолчал, и дальнейшее избиение продолжал молча. Я не понимал, что происходит. Мир продолжал стоять на паузе. Даже брызги крови Дестура висели на тех же местах, где их застало божественное вмешательство, а я не мог сдвинуться с места. В чем дело? Тот, кто мог бы объяснить происходящее, уподобляться киношным злодеям не стал. Удовлетворив жажду мести, он аккуратно обтер клинок о мой легендарный плащ «Быстрее ветра», полученный за победу в демонических играх, а потом все так же молча, методично принялся меня убивать, демонстрируя впечатляющий арсенал божественной магии бездны. Магия эта была недоступна игрокам, да и в Дисгардиуме, полагаю, ее раньше не видели. Она использовала все, что входило в книги заклинаний других школ, но извращала их так, что, оставаясь похожими, они полностью меняли принцип действия. Магия света, магия тьмы, магия крови, стихийная магия – все это, опороченное и вывернутое бездной наизнанку, обретало такие внешние эффекты, что от одного их вида меня тошнило от омерзения. Запомнилось, как Дестур разорвал собственный живот, чтобы выстрелить в меня кишками, а потом вспыхнул черным пламенем и крепко обнял меня, чтобы обволочь этим липким и острым огнем. Мои же способности никуда не делись. Я вполне мог ответить сокрушающим выбросом духа или даже свирепостью спящих, но даже тех мгновений, что требовались на активацию божественных талантов, у меня не было. Время стояло на паузе, как и весь Дисгардиум. Ясность ускоряла меня в 10 раз. Божественное вмешательство Дестура просто останавливало время для него. Но почему я мыслю? Судя по тому, что он сказал, Дестур верит, что я его не слышу и не вижу. Скорее всего, у меня сейчас даже шкала жизни не падает, ведь на это нужно время, а оно стоит. Мою версию происходящего подтверждало полное отсутствие логов. Уверен, они появятся, когда Дестур вернется в обычный ход времени. В тот же миг весь нанесенный им урон отразится на моем теле, и я умру. Ну или, если оперировать терминами в рамках игровой механики, мои очки жизни обнулятся. Помереть мне не даст та же вторая жизнь, если только, конечно, ее механика преодолеет новые законы мироздания бездны. Так, Дестур начал напевать какую-то фривольную песенку родом из моего мира. В другое время я бы и не заметил этой странности, но сейчас, как всегда в такие моменты беспомощности и истязаний, обратил внимание и обдумал. Получается, воплощения Люции общаются между собой? Или они есть одна сущность, существующая в разных мирах? В следующие часы жрец продолжал меня уничтожать, делая небольшие паузы для того, чтобы попить из хрустальной фляжки воды или из синего флакона маны. В конце концов, он оставался человеком, и ему требовались отдых и подзарядка. Но как бы он ни старался, все его усилия окажутся тщетными. «Ты сейчас проживаешь одну и ту же долю секунды», — сказал он. «Представляю, как он удивится, когда сам же вытащит меня из этой временной петли». Вот так сходу я и не вспомню, сталкивался ли раньше с подобной магией. С артефактом было, когда Айлин вытащила меня прямо с закрытого аукциона в Кинеме, но подобной той, которой владеет Дестур, нет. Так что не могу сказать, что я знаток временных петель и их принципов работы. Однако простая логика подсказывает, что по всей вероятности Дестур зациклил ход времени в пределах миллисекунды. Сейчас, получив возможность, я разглядел, как колеблются в воздухе зависшие капли крови. Колебание практически незаметное, по крайней мере, обычным зрением, но с моим завышенным восприятием можно было разглядеть слегка смазанные края предметов, движущихся в реальном времени. По той же логике я предположил, что талант создания временной петли не действует ни на самого Верховного Жреца Бездны, ни на объекты, на которые он влияет. В данном случае мое здоровье. Поначалу казалось, что моя шкала жизни не меняется, но я ошибался. Видимо, неуязвимость спящих и мои прочие защитные навыки настолько снижали урон Дестура, что шкала выглядела неподвижной. Что ж, с механикой я разобрался. Да и глупо было бы думать, что перегрузка петли обращает действие жреца вспять. Иначе какой смысл во всем этом? В общем, нанесенный им урон не обнулялся. Осознав свое положение, я начал размышлять, как выйти из ситуации с минимальным ущербом, и в итоге пришел к трем основным вопросам, ответы на которые помогут мне, если не победить, то хотя бы спастись. Во-первых, почему я все еще мыслю, если мое тело находится во временной петле? Получается, что разум вне ее? Я даже боли не чувствую. Нервные импульсы не успевают достичь мозга. Боли нет, но раны не затягиваются, урон наносится, а шкала жизни уменьшается. Во-вторых, что будет, если активировать способность? Например, откат. Обнулится ли эта активация или способность работает после выхода из временной петли? Третий вопрос рождался из ответа на второй. Если активация способности сейчас бесполезна, успею ли я включить ее, когда Дестур выведет меня из временной петли? Шанс на это есть. Даже если жрец загонит мне очки жизни в отрицательные значения. Я ведь в ясности. Пока игровая механика пересчитает очки урона и примет решение, что скиф должен умереть, я успею коснуться взглядом иконки отката. Надеюсь, что успею. Ха, да мне даже успевать не надо. Способность же срабатывает автоматически в случае получения смертельного урона. Хоть какие-то хорошие новости. И все же надеяться только на это я не стал. Прожал откат заранее, на всякий случай. Вопрос, почему временная петля не затронула мой разум, остался, но не мне на это жаловаться. Буду считать, что повезло, а причиной тому может быть что угодно. Все же я инициал спящих и любимчик фортуны. Ушедшие ко мне относятся с уважением, да и для хаоса я не пустое место. Кто его знает, что из этого помогло? Ты, скиф, конечно, потрясающий экземпляр человечины. Вдруг заговорил Дестур Люций. Наверное, даже высшая сущность может заскучать. Впрочем, не исключено, что дело не в этом. Просто молодое тело, одержимое им и прячущееся в этой черепной коробке мозг, смертны, а значит, подвержены всем человеческим слабостям, в том числе скуке. «Кто бы мог подумать?» – размышлял вслух он. «Кто бы мог подумать, что, имея столько соблазнов, столь юный представитель слаборазвитой расы с задворок галактики предпочтет борьбу и связанные с нею страдания, нежели спокойную жизнь, почет, славу и все удовольствия мира? Удивительно! Что это, внешнее влияние или мутация? Определенно оригинальное тело стоит изучить внимательнее. Попробуем-ка это». Из пальца Дестура вытекла разноцветная, переливающаяся радугой струйка, которая, загустев, превратилась в подобие миниатюрной змейки с радужной шкуркой. Однако в этой радуге не было ни единого естественного цвета. Каждый был извращенной вариацией природного. Пульсирующий красный, ядовито-оранжевый, лимонный с черными прожилками, кислотно-зеленый, неоново-голубой, мерзкий грязно-синий и почти черно-фиолетовый. Цвета двигались, уходили друг за друга спиралью так, что от одного вида тошнило. И тошнило бы, не будь я во временной петле. Дестур вытянул руку, ткнул пальцем мне в лицо, и змейка вползла в мой рассеченный глаз. И вот только тогда пришла боль, подобной которой я не испытывал даже в пыточной Баала. Мне словно воткнули в глаз шприц с толстой иглой и впрыснули серной кислоты. Боль зациклилась, пульсируя с каждой перезагрузкой временной петли. От ритмичности пульсации и невозможности избавиться, уклониться от боли, да даже просто закричать, выплескивая ее, я начал сходить с ума. Перестало работать единственное, что могло помочь сохранить рассудок. Моя извечная мантра о том, что происходящее с моим персонажем нереально. Все это только цифровой код на сервере. А мое настоящее тело находится в безопасности в капсуле. Потому что я знал, эта змейка сейчас копошится в моей настоящей голове, изучая ее содержимое. Но вряд ли дело в мутации или вообще в организме. Тут что-то другое. Задумчиво проговорил Дестур. Взять хотя бы хилого тифлинга Хакара из Доминиона Белиала. То же самое тело, в котором скиф совершил свои подвиги и навел шороху в преисподней. Множество даром доставшейся силы, водопады пролившегося на тифлинга Хао. И что толку? Который год он только деградирует, все свое время посвящая набиванию брюха деликатесами и плотским утехам. Он еще некоторое время разглагольствовал о том, что в реальном мире с каждым веком ему приходится все сложнее, что слишком быстро человечество развилось за последние столетия, и если вплоть до последнего времени ему во многом удавалось сдерживать нас, то сейчас определенно появилось какое-то вмешательство извне, природу которого он определить не может. Не скажу, что я понимал многое из того, что он бормотал, развлекая сам себя. Периодически он переходил на демоническую речь, причем не характерную для игровой преисподней, а что-то близкое к тому, что использовали протодемоны. Также Дестур часто употреблял совсем уж незнакомые слова, апеллируя к абстрактным понятиям или категориям, недоступным человеческому разуму. Не моему уж точно. Главное, что я уяснил из его ворчания, в реальном мире поступление душ катастрофически уменьшилось. Его это бесило особенно сильно, ведь популяция человечества выросла настолько, что будь у него возможность обладания всеми этими душами, он бы давно провел некую жатву и вернулся туда, откуда к нам явился, или пошел бы в следующий мир. Но что-то переключило поток в другую сторону, и теперь для Люция этот мир, связавший игровые планы Дисгардиума и Преисподней, единственный шанс. По сути, это вопрос выживания. Если б мой мозг не был пропитан кислотой, я, скорее всего, ахнул бы от удивления. Но после всего, что я узнал от Хагена, откровения Дестура, Люция, Самаэля стали для меня лишь еще одним кусочком мозаики, составляющей картину мира. Мира в целом, Вселенной, а не отдельно взятой планеты Земля. Дестур же, закончив размышлять, подвел итог своим рассуждениям. «Потому-то ты и опасен, Скиф. Ты угрожаешь самому моему существованию». «И в том мире, и в этом». Дальнейшие его слова я вряд ли вспомню, потому что он окончательно перешел на протодемонические и абстрактные темы. Речь его звучала иначе, не так, как когда он вещал со сцены для народа, собравшегося послушать верховного жреца бездны. Мурлыканье старого кота немного утробное, негромкое, убаюкивающее. Наверное, поэтому я, приспособившись к ритму болевых вспышек в голове, сумел отключиться и чуть не пропустил момент, когда Дестур закончил меня убивать и перезапустил мир. А пробудила меня новая боль, другой природы, после всех истязаний, а Дестур не оставил на мне живого места, болевые импульсы с поверхности всего тела все-таки достигли мозга. Совокупный урон с лихвой перекрыл смертельный, и в тот же миг самопроизвольно или по поданной мною ранее команде активировался откат. Всю работу Верховный Жрец Бездны проделал впустую. Откат вернул меня в то же состояние, в котором я находился 5 минут назад. 5 минут реального времени, разумеется. Я полностью восстановился, и даже вернулась имитация юного мага Кирсана. Наверное, я стал первым в мире, в обоих мирах, человеком, который увидел, как сатана, пусть даже в чужом обличье, удивленно хлопает глазами. Кричать в ясности «сюрприз, говнюк» было бы слишком вульгарно. Поэтому я просто вбил ему в голову косы жнеца, усиленные сокрушающим молотом и пропитанные возмездием спящих.